Глава 12. Когда яблоко сработало, демон мгновенно приобрел форму идеального шара метров 5 в диаметре. Любопытно. Трифоди взирал на результат опыта с холодным интересом. Видимо, тут дело в коже. Кажется, она и в самом деле неразрушима. Сэр Ричард, не могли бы вы проделать в демоне маленькую дырочку? Понаблюдаем за результатом. Только прошу вас, используйте противогаз. Я не уверен в безопасности газовой смеси. Обряженный в кожаный костюм и противогаз, Ричард куда более смахивал на обитателя ада, чем многие его аборигены. Одна из стен в кабине управления была утыкана множеством рычагов самой разной формы и размеров. Алхимик потянул один из них вниз, на стене и в зале что-то загудело. Итогом гула стали закрытые заслонки под потолком. Ричард подошел к раздутому демону и приложил к нему ладонь. Раздался тихий хлопок. Туша демона начала кататься по залу, издавая смешные звуки. И все было бы ничего, можно смело хохотать. Да вот с выбором фильтра для противогаза старый Невилл явно не угадал. Пока демон сдувался и катался, Гринривер болевал. Увы, сдернуть противогаз ему не удалось, поскольку застежки маски не подразумевали быстрого ее снятия. Под угрозой захлебнуться молодой аристократ все же сумел совладать с собой и вскинул руку, погружая голову в черную сферу. Трифоди лихорадочно дергал сразу за несколько рычагов. Заслонки открылись, включилась мощная вытяжка. Дождавшись, пока демон окончательно сдуется, а воздух внутри комнаты очистится, экспериментатор дернул еще один переключатель, и обороты вытяжки ощутимо снизились. Теперь она просто гудела, а не выла насилуемой сиреной. На полу комнаты лежало нечто вроде желудка сильно исхудавшего кита, то, что осталось от демона. Рядом — обнаженное тело Ричарда Гринривера. Впрочем, через несколько мгновений Ричард сделал глубокий вздох, открыл глаза и от души выругался. Так и запишем. Газ нейротоксического действия вызывает рвоту, судороги и, пожалуй, смерть. Мистер Ричард, вы не собираетесь там умирать?» Молодой человек помотал лысой головой. «Ага, значит, рабочая концентрация». Трифоди погрузился в расчеты, что-то яростно строча карандашом в рабочем журнале. Стирая, зачеркивая и опять стирая, шепча под нос, возводя очи горе. Словно человек явно углубился в привычную работу и столь же явно намеревался ее продолжать до утра. Рэй аккуратно похлопал старика по плечу, и когда тот с нетерпением обернулся, кивнул в сторону наблюдательного окна, где с абсолютно бесстрастным видом, едва прикрыв чресло подобранным с пола фартуком, стоял Ричард Гринривер. «Ох, простите, совсем забыл. Сэр Ричард, возвращайтесь! Сейчас я разблокирую двери!» Несколько минут спустя Аврора стояла между Ричардом и Рэем и, задрав голову, глядела на алхимика. Тот ходил по лаборатории из стороны в сторону. «Молодые люди, у нас еще 10 разных образцов, и все нуждаются в испытании. Я понимаю, время уже позднее, но вы готовы помочь мне с опытами?» «Да». «Да». «Да». Все три «да» были исполнены энтузиазма. «Тогда предлагаю поделить будущий заработок в равных частях. Одну часть получаю я, одну часть юная леди, а еще одна отходит вам, молодые господа. Надеюсь, вы не в обиде?» Молодые люди, обеспеченные настолько, что сами не знали, сколько у них денег, лишь равнодушно пожали плечами. «Тогда приступаем!» Это был плохой день для князей ада. Их жгли, растворяли, обрабатывали газом или просто размазывали кровавым фаршем. Зачарованный шарфик превратил каменного демона в горстку щебня. Взрывающаяся кукла превратила жабоподобного демона в горстку липкой сажи. Куда и кому воткнули шнек от мясорубки и что осталось от подопытного в итоге, право же лучше не вспоминать. Радостно хлопала в ладоши девочка. Довольно хмыкал Рэй. Даже Ричард не сдерживал счастливой улыбки. Короче, Аврора и ее няньки в гостях у Невилла Трифоди замечательно провели время. Проводили бы и дальше, но... «Ардазал! Владыка подлости и предательства! Явись на мой зов! Эгидас Мацерос!» В центре помещения зажглась пентаграмма. Комнату залило ярким светом, и... ничего не произошло. «Ардазал! Владыка подлости и предательства! Приказываю тебе! Явись на мой зов! Меркутас Солицум!» И снова ноль реакции. Мужчины озадаченно уставились на Аврору. Она выглядела совершенно обескураженной. Видимо, такое с ней происходило впервые. Часы пробили полночь. Девочка прислушалась к голосам в своей голове. Он не хочет. То есть, как это не хочет? Алхимик несказанно удивился. Ни разу не слышал, чтобы демоны отказывались от призыва. А еще он говорит, что больше не будет, добавила Аврора. Чего не будет? Теперь уже удивился Рэй. Ничего не будет. После краткого совещания было решено вызывать всех, кто откликнется. У естествоиспытателей осталось еще три образца, требующих проверки. Но на зов никто не явился. Немного погодя, Аврора с изумлением сообщила, что вообще не слышит ни одного голоса. Раздосадованный алхимик было собрался вызвать знакомого демонолога, чтобы тот объяснил внезапную адскую забастовку. Но этого не потребовалось. На стене кабинета управления, свободный от рычагов и приборов, засветился прямоугольник. По углам его сияли аккуратные пентаграммы, обращенные верхним лучом к центру фигуры. Там образовался прямоугольник меньшего размера, стандартный лист гербовой бумаги. На нем проступили буквы. «Уважаемые господа, Департамент магического надзора извещает всех присутствующих, что лимит вызова демонических сущностей в данном жилище превышен на ближайшие 3 дня. Согласно постановлению номер 34-12/666, силами дежурной бригады ДМН произведена полная блокада здания на любые магические действия уровнем выше 2. Блокада осуществлена сроком на 3 суток, начиная от прочтения сего сообщения. Блокада может быть снята по запросу владельца здания. Стандартная процедура 3 на 3. А также в случае экстренной необходимости при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Перечень обстоятельств предоставляется по отдельному запросу. ДМН самостоятельно советуют не пытаться снимать блокаду самостоятельно. В случае нарушения этой рекомендации департамент снимает с себя всякую ответственность за последствия и получает формальное право применить к нарушителям другие действия. С глубоким уважением и почтением ко всем присутствующим, оперативный дежурный по городу, маг высшей квалификации Аристарх Кольраун. Пока мужчины с некоторым обалдением изучали это послание, прямоугольник засветился ярче. Загудел, как целое гнездо потревоженных шершней, и под каллиграфическими литерами основного текста проступила надпись, сделанная явно от руки. Причем рука эта столь же явно привычнее была к дубине, чем к перу. Корявые буквы не сразу сложились во что-то осмысленное. Зато уж когда сложились... «Невилл, старый ты хрен! Что там у тебя за херня творится? Давай завязывай ко всем херам нарушать безобразие, а то разберусь как следует и накажу, кого попало. И вообще, вы там на часы хоть смотрите? Полночь на дворе. Все приличные люди и нелюди спать изволят. Короче, пока вы там не расхреначили в очередной раз твою халупу, идите-ка вы все на боковую, понял? Еще хоть раз, хоть одно колдурство от вас услышу, обеспечу клизму на высшем уровне. Все, отбой. Всегда твой Арик. А, чуть не забыл. Приложи палец к листу, а то эта хреномудия так и будет сиять в оба конца. Тебе похрен, а я вообще-то спать планирую». Невилл старательно приложил средний палец правой руки под текстом. Прямоугольник с удовлетворенным скворчанием втянулся в пентаграммы, которые исчезли молча и без эффектов. Естествоиспытатели вернулись в столовую доедать пирог и пить остывший чай. Оставшиеся эксперименты было решено провести в следующий раз, когда блокаду снимут. К тому же Аврора изрядно утомилась, зевала и терла глаза. «Ну, что я могу вам сказать, молодые люди? Сегодня в мой дом постучалась сама судьба. Благодаря вам я смог получить 3 крайне перспективных состава». Ученый извлек из серванта чудовищно пыльную бутылку. «Не переживайте, эту бутылку мне подарили. Она совершенно точно не взрывается». «Да, признаюсь, я давно так не веселился», — довольно прогудел Рэй, осторожно нюхая вино в стакане. «Дедушка Невилл, а можно я к тебе еще буду в гости приходить?» Старик кряхтя опустился на стул напротив девочки. «Конечно! И друзей своих приводи!» Старик улыбнулся. «А когда ты станешь большой, я дам тебе рекомендации в столичный университет, и ты сможешь учиться там на алхимика. А когда получишь образование, возвращайся. Я сделаю тебя своей личной ученицей и обучу всем секретам». «Спасибо, дедушка Невилл! Я обязательно приду снова!» Аврора споро слезла со стула и обняла старика, отчего тот изумленно замер. Прощание вышло скомканным. Старик все норовил подарить девочке набор юного алхимика. В нем содержалось почти 500 000 разнообразного оборудования. И слово «юный» относилось к тому периоду жизни мистера Невилла, который он сам определял как юность, то есть годам к 50. С большим трудом удалось отказаться и от взрывчатки. Рэй очень скомканно объяснил, что даже чтобы поиграться в саду, нужно будет возвести защищенный бункер, а маркиз Морцах запретил перестраивать поместье. Разумеется, на самом деле маркиз в оценках допустимого ущерба был краток. Хоть весь город разнесите. Но старому алхимику это знать было не обязательно, как и Авроре. И все-таки Невилл вручил подарки. Небольшой огнемет, почти игрушечный, но все же, так как в доме было место для открытого пламени, и запечатанную колбу, в которой бесконечно шла какая-то алхимическая реакция. Содержимое колбы светилось разными цветами и непрерывно переливалось. Аврора, залюбовавшись этой красотой, даже спать расхотела. Рэй получил шелковую рубаху, меховые рейтузы и кожаные кирасирские доспехи с остальным нагрудником. Как раз на свой размер. Откуда у алхимика взялась эдакая древность? Доспехам было минимум 1500 лет. Как он сумел их сохранить в идеальном состоянии, а главное зачем, осталось загадкой. Рэй подарку обрадовался, облачился в костюм и благодарно хлопнул Трифоди по плечу, едва не прибив старика. Ричард наблюдал за всем происходящим с крайне постной миной на лице, пока не получил свой подарок — давешнюю кувалду, с которой у одного из князей ада связаны самые паршивые воспоминания за последние 1500 лет. Часы пробили полночь. Аврора, Ричард и Рэй вышли на аллею, что шла вдоль поместья. Дождь в кои-то веки кончился. Воздух пах мокрым камнем, углем и опавшей листвой. Девочка задрала голову и посмотрела сначала на Рэя, что невозмутимо звякал протезом по мостовой, периодически поправляя огнемет на спине. Потом на Ричарда, который тащил на плече кувалду, на светящуюся банку в своих руках, а потом мечтательно протянула. «Вот было бы здорово, напади на нас сейчас какие-то разбойники! Мы бы их вжух, вшмак, бабах! Про нас бы газеты написали!» Салих покосился на подопечную. «Аврора, ты уже большая девочка. Ну, подумай сама. Мы идем по улице в самом защищенном районе города», — рассудительно начал инвалид. «И вот представь, идут нам навстречу бандиты. Если они сумели пройти мимо патрулей, то наверняка знают, кто тут живет. В дома они не полезут, им жить хочется, а нападать тут на кого-то. И вот идут они по улице, и тут им навстречу девочка с вот такой банкой в руках, а при ней два мужика, один с кувалдой, второй с огнеметом. Что они сделают?» «Убегут?» «Во-во!» «Какие они скучные! Демоны вот веселые!» «Но и они сбежали», — закончил за девочку Ричард. «Юная леди, откуда такая кровожадность?» «Но бить плохих людей весело. Вот папа как убьет кого-то плохого, ходит довольный». «Хм, мой вам совет. Не ищите оправданий своей жестокости. Если хотите причинить кому-то боль, просто найдите бродягу или горожанина из бедного района». Голос Гринривера был вкрадчив, как у демона. «Уверяю, вам все спишут. Если ваши жертвы будут не очень знатные и без родственников, проблем не возникнет». В следующий момент раздался треск подзатыльника и грохот, упавший на брусчатку кувалды. Ричард, лишившийся своего красивого цилиндра, переступал ногами, стараясь сохранить равновесие. «Ты чему ребенка учишь, падла лысая?» — взревел Салих. С ближайшего дерева сорвалась пара ворон. «От лысой падлы слышу! Жизни! Жизни я ее учу! Эй, больно! Рэй, положите кувалду! Вы что творите?» — взвизгнул Ричард. «Жизни! Жизни я тебя учу, дурилка ты аристократическая! Говножор! Да я тебе, уроду, рот зашью! Будешь кашу утром через стому жрать!» Рэй припомнил уроки безумного демона в их снах и озвучил весьма суровую угрозу. «Дядя Салих! Дядя Салих! А можно я дядю Ричарда тоже кувалдой ударю?» — влезла в разборки девочка. «Удрал он!» — обиженно буркнул Рэй. Он явно хотел догнать приятеля, но ответственность за Аврору победила. «А кувалда тебе не по руке! Она ведь тяжелая, ты же ее не поднимешь!» «Я сильная! Я самая сильная! Вот, дай!» «На!» Салих аккуратно поставил кувалду на землю и вложил рукоять, обернутую кожей, в детскую ручку. В следующий момент рот бывшего лейтенанта приоткрылся, а глаза выпучились. Девочка держала кувалду весом в 4 килограмма на вытянутой руке, словно та была сделана из картона. Подержала, взмахнула рукой и вышибла каменную крошку из брусчатки. «Круто!» — только и смог вымолвить инвалид. «А это, бегаешь ты тоже быстро?» «Очень. Мы будем играть в догонялки?» «Ага, с дядей Ричардом. Поймаем, сможешь ударить его кувалдой. Побежали?» «Побежали!» Аврора аж подпрыгнула, снова махнув своим оружием. А как мы его найдем? Рэй жутко улыбнулся и хищно пошевелил ноздрями. По запаху. В общем, столичным бандитам крупно повезло, что они не оказались на ночной улице, в самом дорогом районе города этой темной ночью. К слову, Ричарда так и не поймали. За пару лет общения с Салихом графёныш научился прятать свой запах и уходить от погони. А пока Гринривер профессионально скрывался от преследования в тенях и закоулках, Салих и расстроенная Аврора пришли домой. «Дядя Салих, а почему дядя Ричард от нас убежал? Он не хочет с нами играть?» Грустно поинтересовалась девочка, когда ей вручили пару бутербродов с сыром и большую чашку чая с молоком. «Дядя Ричард не хочет, наверное, получать кувалды по голове», ответил Рэй, почесав затылки. «А почему?» Аврора взяла бутерброд и впилась в него зубами. «Потому что кувалды по голове — это очень больно, а еще обидно», Рэй долго формулировал мысль. «Но дядя Ричард ведь бессмертный», — возразила девочка. «Бессмертный, но это не повод его постоянно убивать. Вот, например, твой папа, он ведь сильный?» «Сильный». «А почему тогда император призвал его выполнить миссию первый раз за много лет? Почему он не каждый раз зовет твоего папу кого-то убить, раз он такой сильный?» «Если император будет звать папу каждый день, папа сожжет императора», — авторитетно заявила Аврора. «Да, папа такой, папа может», — задумчиво протянул Салих. Он не мог придумать, чтобы такого ответить. Логика у девочки оказалась железной. «Дядя Ричард убьет меня, если я буду его бить кувалдой?» — уточнила девочка. «Нет, тогда его насовсем убьет твой папа», — не задумываясь, ответил Рэй. «Тогда почему я не могу бить дядю Ричарда?» «А почему ты так хочешь бить дядю Ричарда?» «Так ты сам сказал! Давай поколотим дядю Ричарда!» В голосе девочки прорезались обиженные нотки. «Ну, так мы его не догнали, он убежал. Значит, бить не будем. Это игра такая», — нашел отмазку Громила. «Все равно хочу побить дядю Ричарда молотком». «Зачем?» — простонал Рэй почти в отчаянии. «Когда девочке нравится мальчик, она его колотит. Мне папа читал книжку «Девочки и мальчики» называется». «Ну, не кувалды же». «А почему не кувалдой?» Аврора была невозмутима. «Мальчики от такого обращения быстро заканчиваются», — рявкнул Рэй раздраженно. «Хорошо. Тогда чем можно бить? Мечом? Плеткой? Палкой?» Рэй о чем-то задумался, а потом протянул девочке короткий стальной прут толщиной в собственный палец. «Аврора, ты ведь сильная? Сломать можешь?» Девочка посмотрела на прут и согнула его. Тот аж нагрелся. Рэй задумчиво изучал пострадавшую железку. Самому Салиху подобный фокус был тоже доступен, но с немалым усилием. Громила вздохнул и мысленно, кажется, впервые за 2 года знакомства, извинился перед Гринривером, а потом все же озвучил мысль. «Если девочке нравится мальчик, она его колотит, но словами. Дразнилками-смешилками, дразнилками-обижалками и дразнилками-оскорблялками. Чтобы тот сразу понял, что нравится девочке». «А ты меня научишь дразнилкам-смешилкам и дразнилкам-обижалкам? Оскорблялкам не надо, папа ругаться будет». Девочка, кажется, оставила свою идею раскроить Гринриверу череп. «А я, это, больше по оскорблялкам. Если хочешь, мы поищем в библиотеке. Но только завтра, надо спать уже. Пойдем?» Аврора Морцах снова уснула под сухие строчки устава. Ричард просочился в комнату под утро. Он довольно точно высчитал время, когда все уснут и про него забудут. На всякий случай вход в комнату Гринривер заминировал. Разумеется, ничего летального, простая артефактная леска, способная связать кого угодно. Разумеется, утром в нее же молодой человек и вляпался. Не то чтобы графёныш был настолько рассеян. Просто Рэй обнаружил растяжку раньше него и переставил ее на вход в ванную комнату. Когда Салих хотел, он мог двигаться практически бесшумно. Связанного Ричарда усадили за стол. Аврора кормила его с ложечки, а Рэй пил чай и умилялся картине. Потом сходил в комнату и принес оттуда фотоаппарат. Молодой человек лишь устало вздохнул и поставил мысленную зарубку. Он собирался жестоко отомстить. После завтрака обиженный Ричард отправился спать в гостиную. Аврора пошла играть с куклами, а Рэй засел в библиотеку. Он обнаружил там несколько современных женских романов. Через час в комнату зашла Аврора. «Дядя Салих! Дядя Салих! Я там это...» Девочка засмущалась и опустила глаза. Громила, уши которого имели ярко-красный цвет, оторвался от книжки и проморгался. Взгляд его из шалого стал серьезным. «Штанишкин мочила. Но ничего страшного. Я, когда маленьким был, тоже бывало заигрывался и прудил в штаны», — поспешно начал успокаивать девочку Рэй. «Не, я там это... каверну нечаянно открыла. Ват, а оттуда полезли... Дядя Салих, а ты ругаться не будешь?» Дядя Салих, понятно, заругался. Не прекращая этого занятия, он выскочил в коридор и побежал, размахивая парой монструозных револьверов. Навстречу ему выскочила насекомоподобная страхолюдина, похожая на многорукого богомола. Двумя выстрелами дядя Салих оторвал демону голову и проделал нештатное окно в груди. Еще одна тварь попробовала прыгнуть с потолка, но тоже получила пулю и расплескала свой внутренний мир по стене. Револьверы калибром в полдюйма вполне подпадали под термин «носимая артиллерия». Одна из дверей, выходящих в коридор, разлетелась словно от взрыва, и навстречу громиле устремился огромный спрут. Выстрелы не произвели на тварь особого впечатления, и демон сошелся с громилой в рукопашную. Точнее, попытался. Правый револьвер Рэй вернул в кобуру. Измененную руку грешно нагружать каким-то там железом. Она сама по себе оружие хоть куда. Перехват летящего в лицо щупальца, когти впиваются в демоническую плоть, и Рэй активирует атрибут. Охлажденный и неподвижный демон покрывается конденсатом. Теперь револьвер в приоткрытую пасть монстра. Выстрел. Освещенная пуля прошивает внутренности твари, рикошетя от неразрушимой кожи. Салих вбил руку в неподвижную тушу и вырвал демоническое сердце. Сияющий янтарным огнем шар размером с мелкое яблоко. Сжал. Янтарный свет словно живой впитался в руку, и остался лишь неровный кусок растрескавшегося обсидиана. Громила озадаченно уставился на конечность, которая потемнела, после чего пожал плечами, вынул из поясного патронташа несколько патронов и заменил пустые гильзы на свежий боеприпас. Когда лейтенант добрался до гостиной, он был залит кровью с головы до ног и внешне отличался от бродящих по дому демонов разве что наличием огнестрельного оружия. Ричард лежал на диване и сладко спал. Его не разбудили ни вопли демонов, ни выстрелы. Но то, что не удалось шуму и грохоту, оказалось вполне по силам ботинку, что влетел под ребра молодого человека, отправив того в короткий полет. «Гринривер, подъем!» — заявил Рэй. Ричард поднялся на четвереньки, очумело тряся головой. Его взгляд остановился на залитом кровью Салихе. «Объяснитесь!» Ричард охнул и потер место попадания ботинка. «Аврора открыла каверну! Дом кишит демонами! Я был в библиотеке! Аврора пришла пожаловаться на...» «И, разумеется, вы отвели девочку в безопасное место, почитали в книге, что делать с каверной, и решили найти меня, чтобы объединить усилия», — прошипел Ричард. Рэй озадаченно почесал в затылке рукояткой пистолета. «Мистер Салих, прошу вас, напомните мне, на кой черт я вас нанял душохранителем?» «Так я это...» «Контужены? Прокляты? Пьяны? В душевном смятении?» «Да ладно тебе, ничего с Авророй не случится», — отбился Салих. «А вообще ты у нас голова, ты думай!» Ричард благосклонно кивнул, принимая сомнительную отмазку и комплимент. «Мистер Салих, на будущее. Я осознаю всю вашу твердолобость, но чтобы меня разбудить, достаточно потрепать по плечу». Ричард продолжил чехвостить приятеля. «Ваше лицо само по себе убедительная демонстрация серьезности проблемы. А теперь я вашими стараниями двигаться толком не могу. У меня отбиты или сломаны ребра». «Не стани. Что делать будем?» «Идем в библиотеку. Ищем информацию по кавернам. Ищем Аврору. Очищаем дом от демонов. И не надо так смотреть. Я говорю вполне логичные вещи». Гринривер недовольно фыркнул, поднимаясь на ноги. «Дядя Салих». Аврора смущенно заглянула в дверь. Голова, правда, торчала со стороны потолка, и волосы свешивались пушистым облаком. «Привет, кудрявушка!» Салих облегченно выдохнул. «Здравствуйте, юная леди. Может, вы знаете, что можно сделать с каверной?» Мой папа смотрел на нее, и под его взглядом каверна схлопывалась в судорогах. Кричала страшно. Охотно ответила девочка. «Тогда все же в библиотеку. У нас нет талантов маркиза». Ричард снова охнул, потирая ребра. «Юная леди, пожалуйста, поведайте, а почему у вас не задирается платье?» Аврора, которая к этому моменту зашла в комнату, задаченно взглянула на свою одежду. «Не знаю». Девочка скрутилась на месте, платье взметнулось колокольчиком и опало обратно к ногам. «Ладно, неважно, пойдемте уже». Ричард сделал движение, будто хотел дернуть себя за волосы. Рука поймала пустоту, и графёныш чертыхнулся. Обратный путь занял гораздо меньше времени. Ричард быстрым шагом двигался по коридору, время от времени активируя атрибут. Через несколько минут все трое внимательно разглядывали предметный указатель. «Так, каверна, каверна. Смотри, стабильный портал, литера С, том 4». Ричард быстро нашел то, что нужно. «Стабильный портал на нижние планы. Что делать, если ребенок случайно открыл стабильный портал на другие планы? Несколько советов молодым родителям. Во-первых, не надо огорчаться. Если вы читаете эти строчки, значит, как минимум, у вас получилось добраться до справочника. Это говорит о том, что вы имеете дело с маленькой каверной, а не с полноценным прорывом реальности. Во-вторых, ни в коем случае не следует ругать за это ребенка. Лучше поговорите с ним о том, почему такое поведение может привести к сложностям для окружающих. Ваша задача — объяснить ребенку, что демонические силы не смогут решить все его проблемы, и иногда необходимо общаться с другими людьми, а не превращать их жизнь в ад. В-третьих, постарайтесь выяснить причины подобного поведения. Возможно, ребенку одиноко, и он таким образом пытается привлечь внимание родителей. Проведите с ребенком время, почитайте ему книжку. Может, стоит подумать о собаке или о рабе? Пока один родитель проводит воспитательные беседы, другой должен локализовать местоположение каверны. Если вам повезет, каверна окажется стационарной. Из такого портала лезут достаточно сильные, зачастую и разумные, твари. Но и закрыть такую каверну достаточно легко. Всего лишь надо полностью засыпать проход, освещенный солью. Также для этих целей подойдет один из самых передовых материалов — цемент. Замешайте цемент на святой воде, сделайте опалубку вокруг каверны и залейте опалубку раствором. Внимание! При расчете необходимого объема цементного раствора прибавляйте к итоговой цифре не менее 10 кубометров. Можно сэкономить, сперва засыпав каверну крупными обломками камня. Лучше всего подойдет камень из храмовых стен. И лишь поверх заливать раствором. Рекомендуем использовать цемент марки не ниже 500. На полученную конструкцию можно дополнительно нанести руны запечатывания. Смотрите печать малого запечатывания, что гарантированно заблокирует каверну. Однако же возможен не слишком удачный вариант с плавающей каверной. Такая пространственная аномалия выпускает в мир сугубо неразумных низших демонов. При этом она может активно перемещаться в радиусе до 200 метров. Но не стоит лишний раз переживать. Несмотря на все проблемы с каверной, закрывается она достаточно просто. Вам не потребуется никаких специальных средств или наговоров. Возьмите 500 килограмм взрывчатки. Ричард озадаченно захлопнул справочник. «Я думаю, мой атрибут справится с задачей. На худой конец, думаю, наши друзья военные одолжат нам недостающую взрывчатку». Гринривер говорил без особой уверенности в голосе. «Не думаю, что соседи будут в восторге. Полтонны взрывчатки снесут весь район подчистую, да еще и от соседних часть прихватят». По голосу Салиха не было слышно, чтобы он сожалел о перспективе организовать принудительную реконструкцию квартала с вероятным обновлением населения. «А давайте попросим у дядюшки Невилла. Он точно не откажет», — предложила Аврора. «А что, вариант?» — обрадовался Ричард. «Ага, а в озере рыбок будем выращивать». Теперь уже Рэй был полон скепсиса. «В каком таком озере?» — не понял Ричард. «Ура! Рыбок выращивать!» «В том, что на месте квартала появится, если мы к мистеру Трифуди обратимся», — закончил свою мысль Салих. «А у нас есть другие варианты? Предлагаю заняться этим прямо сейчас». Ричард поднялся со стула. «Ага. Думаю, маркиз не обидится, если я захвачу вот это». С этими словами Рэй снял со стены здоровенную секиру. «Думаю, с ней сподручнее выйдет. Выдвигаемся». «Дядя Ричард! Дядя Ричард! А откуда дядя Салих секиру взял?» Шепотом спросила Аврора. «Леди, хотите сказать, что там ничего подобного не висело?» «Не, папа не любит оружие. А еще секира блестящая. Папа ругается, если что-то блестящее». «Да какая теперь разница? Сначала каверна». Ричард отмахнулся от ребенка. В этот момент в коридоре появился очередной демон, напоминающий вставшую на задние лапы свинью. Демон наклонил голову и бросился в атаку. Удар секиры разрубил его фактически пополам. Ричард, не понаслышке знающий, как тяжело рубить топором живую плоть, с уважением покосился сперва на Салиха, а потом и на секиру. Компаньоны обследовали дом в поисках каверны. Но навстречу им попадались только неразумные монстры, которые почему-то отказывались сообщить, откуда вылезли. Большинство, может, и хотело, да не успевало. Ричард предложил идти в ту сторону, откуда они появляются. Аврора указала на самое большое скопление демонов в доме. Девочка могла их чувствовать. К сожалению, источника поступления монстров в дом это не касалось. В конце концов, каверна обнаружилась в холле первого этажа, под потолком. Выглядела она как серая клякса, висящая в воздухе. И примерно раз в минуту из нее вываливалась очередная страхолюдина. Ситуация осложнялась тем, что демоны, даром что неразумные, что-то наконец заподозрили и теперь удирали от компаньонов, едва завидев. Возможно, их пугала секира Рея, которая светилась багровым светом. «И чего с ней делать?» — задачился Громила. Клякса плавала в воздухе под потолком, а потолок был метрах в шести от пола. «Ричард, давай я тебя подкину!» Гринривер огляделся и тяжело вздохнул. «Не думаю, что у нас есть другой выход». Рэй подхватил приятеля за бедра, раскрутил и... «Дядя Салих, ты не попал!» Оглушенный Ричард сполз по стене. В воздухе он перевернулся и влетел в стену спиной. От перелома шеи или расплющивания головы это его спасло. От прочих травм не очень. Пара ребер точно требовала ремонта или замены. «Никогда не получается с первого раза!» Рэй тяжело вздохнул и подошел к бессознательному телу. «Надеюсь, он на меня не сильно обиделся. Эй, твое графейшество, ты там как, слышишь меня?» «Вырву!» «Чего?» «Сердце вырву! Уё!» «Тут Аврора!» «Ушлёпок! Тупица! Кретин!» Ричард потряс головой и сел. С потолка свалился очередной демон, и Рэй с хеканьем разрубил его пополам горизонтальным ударом. «Ещё попытка!» Салих произнес эту фразу с надеждой. «Я лучше стремянку поищу!» «Дядя Ричард, а давай я тебя занесу? Я сильная!» Неожиданно предложила Аврора. Ричард с сомнением взглянул на девочку, охнул, скривился и нехотя кивнул, а потом протянул ей руку и крепко схватил девочку за предплечье. Та споро побежала по стене, таща за собой Ричарда, который, похоже, был изрядно дезориентирован подобным подъемом. Рэй с интересом следил за происходящим, периодически всаживая топор в очередного выпавшего из каверны монстра. Пол заливала кровь, а потроха уже мешались под ногами. Удушающе пахло кардамоном. Аврора подтянула Ричарда почти к самой кляксе. Ричард вытянул руку, активируя атрибут. В дверь постучали, настойчиво, словно тараном, или как минимум кувалдой. «Кого там демоны принесли?» Рэй обернулся, и в этот момент на него свалился очередной демон. Громила схватил нечто ящероподобное и махнул секирой. В его руке осталась верхняя половина монстра, которая махала короткими лапами, не в силах дотянуться до бывшего лейтенанта. Так, с агонизирующей тварью на вытянутой руке и секирой наготове, Громила пересек холл и оказался напротив входа. Обухом секиры он надавил на ручку и распахнул дверь. На пороге стояла невысокая моложавая старушка. Незнакомка была облачена в невыразимо элегантное двубортное пальто темно-зеленого цвета. На голове гостья носила изысканную шляпку. Круглое лицо, острый нос, карие глаза чуть на выкате, на губах алая помада, да и вообще макияж превыше всяких похвал. В одной руке она сжимала поводок, на конце которого обнаружилась небольшая пушистая собачка. Другой рукой гостья держала хвост огромного демона, которого она тащила за собой без видимых усилий. Демон, судя по всему, пребывал в полном ступоре и ужасе. «Молодые люди, это ваше?» Она дернула демона за хвост. «Что вы себе позволяете? Это просто возмутительно. У нас приличный район, и тут не привыкли к тому, чтобы среди бела дня по улицам бегало вот такое». Пожилая дама потрясла хвостом демона, зажатым в кулачке. Миловидное лицо ее исказилось в сердитой гримасе. Демон безнадежно заскулил и попытался закрыться всеми лапами сразу. Кстати, ни залитый кровью Салих, ни его секира, ни полдемона с вывалившимися потрохами на женщину не произвели ни малейшего впечатления, разве что добавили праведного гнева. От подобного напора Рэй честно растерялся. Он и в обычное время не особо умел общаться с женщинами, а уж с такими и в такой ситуации. «Извините, мы это, у нас тут авария, эти демоны разбежались». В этот момент каверна, до которой почти дотянулся Ричард, внезапно пришла в движение. Истошно вереща и отплёвываясь демонами, она перелетела в другой конец холла. От неожиданности Аврора уронила Ричарда, а потом, взглянув в сторону двери, поспешно побежала к Рэю, звонко цокая туфельками по потолку и стенам. «Здравствуйте», — немного смущенно поздоровалась девочка, прячась за Рэя. Ричард, лежа на полу, пытался отыскать нормативные синонимы для мата. Получалось так себе. Похоже, он сломал ногу. «Аврора Морцех?» — строгим тоном продолжила незнакомка. Девочка кивнула. «А где ваш отец?» «Маркиза срочно вызвали по делам империи». Салих пришел в себя, откинув в сторону дохлятину. «А нас оставили следить за Авророй. Я Рэй Салих, а там, на полу, Ричард Гринривер. Извините, что побеспокоили. Мы нечаянно». Рэй смущенно шаркнул протезом, зацепив чей-то кишечник. «Меня зовут мисс Алисия Принсли. Я ваша соседка, а еще председатель объединения собственников имущества. Вы немедленно уберете тут все и всех. Я не потерплю, чтобы по кварталу разгуливали дикие демоны и портили имущество. Многие наши соседи имеют тонкую душевную организацию и могут сильно разволноваться, увидав демона. И пойти на него охотиться. А меньше диких демонов я люблю разве что свихнувшихся архимагов и пьяных герцогов в артефактной броне, которые устраивают бесплатные сафари у меня под окнами». Видимо, мисс Принсли имела в виду вполне конкретного архимага и конкретного герцога. Но уточнять никто не решился. «Дядя Салих, а давай тетушку Алисию на чай пригласим. У меня никогда не было гостей». Старушка удивленно вскинула брови. «Аврора, у мисс Принсли могут быть свои дела. И у нас это, малость не прибрана». «Тетушка Алисия, пожалуйста, зайдите к нам на чай. Ну, пожалуйста, пожалуйста, я буду себя хорошо вести». Уже, видимо, по привычке стала обещать девочка. Суровое лицо старушки смягчилось при виде ребенка, и она покачала головой в неопределенном жесте. «У нас еще карамель там осталась. Вот, и кусочек тортика. Правда, он, наверное, высох уже». «Извините уж, Аврору, мисс Принсли. И это, мы только третий день тут, с трудом справляемся. Мы больше по геноциду и убийствам, а тут надо с ребенком сидеть. Мы, каверну закроем, приберемся и...» Рэй грустно поглядел на топор в своих руках и спрятал оружие за спину. «Ребенок не должен находиться в подобной грязи. Это просто безответственно. А ну-ка, молодой человек, посторонитесь. Так уж и быть, помогу вам». Старушка с ворчанием и брезгливой миной переступила порог дома. «Надеюсь, вам известно такое слово, как гигиена?» Каверна в ужасе ломанулась вглубь дома, демоны безнадежно взвыли.